Глава 17. Игры, в которые играют боги. Вслед за Игоей вошел папа Андрей. Перед ними открылся еще один большой зал с высокими стенами, на этот раз покрытыми темным деревом. Вдоль всех стен располагались полки, уставленные древними книгами. Папа с облегчением заметил, что в эту комнату маленькие паучки не заползали. По одной стене находился камин, а прямо напротив него, в центре помещения, стоял необычный стол. Это был круглый диск толщиной в пару десятков сантиметров, из белого мрамора, покрытый латунными узорами. Стол парил над полом. В центре стола было отверстие размером с шар для предсказаний, и такое же отверстие было под столом в полу. С потолка свисала примерно дюжина нитей. Они сияли оранжевым светом, словно новогодняя гирлянда. Марена подошла к столу и обернулась на Андрея. «Есть кто-нибудь, кто тебе не нравится?» «В смысле?» «Кто угодно, кому бы ты хотел отомстить. Предатель, поправший твое доверие. Нечестивец, оскорбивший твою гордость. Негодяй, посмевший угрожать тебе». «Да как-то...» — Андрей развел руками. «Не припомню, если честно». «Беспардонный злодей?» «Нет». «Треклятые вредители?» «Только если тараканы на даче». «Вероломные разбойники?» «Да у меня максимум велосипед в детстве украли, а так...» «Ну, хоть, может, начальник нелюбимый? Девушка тебя в школе бросила ради другого. Папа мало внимания уделял». Андрей пожимал плечами. «На ногу кто-то, может, тебе в автобусе наступил?» «Я как-то не уверен, что хочу. Да и вообще, зачем вам?» Марена недовольно зарычала. Странно, но сейчас Андрея это не испугало. Рык не звучал угрожающе, скорее было похоже на недовольного котенка, у которого слишком далеко укатился клубочек во время игры. «Какие же вы люди нерешительные! Не уверен он!» Марена развернулась к столу и схватила одними ногтями ниточку, свисающую с потолка, и принялась невероятно точными движениями связывать ее с другими в более толстую нить. «Здесь я плету нити судеб. Каждому живому существу во всех мирах лишь я полагаю удел. Сейчас ты своими глазами увидишь, как это происходит». Марена протянула руку над отверстием в столе, и откуда-то снизу в ее ладонь прилетел клубок. Она вытянула из него кончик нити и сшила с той, которая свисала с потолка. «Вот обычный человек. Может, твой друг или сосед? Может, даже твой сын?» Андрей вздрогнул, невольно дернувшись вперед. «Или дочь?» После этих слов он успокоился. Очевидно, Марена пока не знала, кто он такой. Пока Марена и Андрей были отвлечены на плетение нити, баба-яга тихо на цыпочках кралась к камину. Там прямо над огнем парила в воздухе книга. Языки пламени касались ее, но книге было нипочем. «Этот человек очень мечтал о семье. С самой юности, представь», — продолжала Марена, закручивая нить вокруг пальца. «Сам он был сиротой. Когда-то я сплела ему счастливую семью и даже много детей. Столько, сколько он хотел». «Уф!» — Марена изобразила звук, как будто ее тошнит. «Не горжусь этим. Пора исправить положение». Она отрезала ногтем часть нити человека и переплела ее заново. «Пожалуй, пусть ему никогда не повстречается любовь. Вечное одиночество вместо вечного счастья!» Марена рассмеялась. «Разве не забавно?» «По-моему, не особо», — мрачно ответил Андрей. «Вы, люди, совсем не умеете веселиться. Это потому, что вы слишком цените свою жизнь. Причем непонятно, с чего бы. Сколько вы там сейчас живете? Лет 100? 120?» «Скорее, лет 80». «Тем более. Такой краткий миг. Что о нем жалеть?» Марена отпустила клубок, с которым только что работала, и он скатился куда-то вниз. Оттуда же она призвала следующий клубок и вновь принялась его переплетать. «Смотри-ка, еще одна счастливица. Всю жизнь гордилась своей красотой. Знаешь, как я это называю? Заготовки. Иногда я плету самые счастливые, просто до тошноты сладкие судьбы людям. Чтобы потом, когда мне станет слишком скучно, вернуться к ним и хорошенько позабавиться. А тебе...» Она снова обратилась к нити красавицы. «Пожалуй, сделаем травму». Марена сплела узелок на нити. «Видишь узелок? Это ключевое событие в жизни. Нечто важное, что определяет весь ваш жизненный путь. Пускай у нее будет авария, в которой она потеряет всю свою красоту». Баба-яга тем временем уже бочком подошла к камину и незаметно ни для кого достала книгу из пламени. Кожаная обложка была прохладной на ощупь. Яга аккуратно пошла обратно. «Зачем же ты так жестоко, матушка?» — спросила она сделанным пафосом, пародируя возвышенную манеру Марены. Марена рассмеялась в ответ, совершенно не чувствуя иронии дочери. «Жизнь должна быть жестокой, иначе она была бы страшно скучной и предельно бессмысленной. К тому же жестокость часто идет на пользу, преподносит урок. Быть может, она научится больше не полагаться только лишь на свою красоту». Яга вернулась к Андрею и показала ему книгу. Она подтянула его к себе и прошептала на ухо так тихо, чтобы Марена не услышала. «Держи за спиной. Как я уйду, открой». «Зачем?» — так же шепотом ответил Андрей. Но Яга только ткнула его в бок клюкой, а затем медленно пошла к выходу. «Эх!» — мечтательно вздохнула Марена. «Веселее, конечно, когда делаешь это на глазах носителя судьбы». «Носителя?» — переспросил Андрей. «Да-да, того, о ком сплетена нить». «Наверное, вернее сказать, того, кому нить принадлежит». Марена резко повернулась, и Яге пришлось остановиться в нескольких метрах от двери, чтобы богиня судьбы не заметила, как она пытается уйти. «Судьбы принадлежат мне. И только мне. Вам всем стоит это хорошенько запомнить». Она перевела взгляд на Бабу-Ягу. «Кстати, об этом, дочурка, ты меня очень разочаровываешь. Где твои извинения?» «Извинения? Разве не за этим ты пришла? Закончить ссору? Сама же сказала. Я думала, ты пришла просить прощения». «За что же мне у тебя прощения просить?» — возмутилась Яга. Марена в ответ посмотрела на нее с выражением абсолютного презрения. Андрей подумал, что ни за что не смог бы выдержать такой взгляд, если б так смотрела на него родная мать. «Ты украла нить!» — по слову процедила Марена, еле сдерживая ярость. «Я свое забрала! Это ж моя судьба! Моя нить!» «Свое! Все нити судьбы мои, и ты не исключение, Ядвига!» Давно Ягу никто не называл полным именем. Она уже и отвыкла от него. Вот поэтому-то я ее и забрала. Я хотела жить по-своему. За что ж тут извиняться?» «За то, что разбило мне сердце. Разве тебе у меня было плохо?» «Вот что удивительно. За столько лет эта мысль, похоже, ни разу не приходила тебе в голову». «Неблагодарная. Я же всегда хотела для тебя лучшего». «Лучшим было бы позволить мне жить так, как хочу я». «Да ты сама не знала, чего хочешь». «Подростки, что с них взять, правда?» Неловко вклинился Андрей и тут же пожалел, потому что мать и дочь хором ответили ему. «Умолкни!» «Ты связалась с людишками», — продолжила Марена. «Это просто отвратительно! Какой позор!» «Ну и что с того? Вот объясни мне, матушка, что с того? Да, она была из деревни людей. Это была первая и единственная подруга. Она привела меня к себе домой, меня приняли как гостя. И там я увидела, как живут люди. Увидела, как твои игры с их судьбами приносят им страдания и боль. А потом ты просто взяла и...» Андрею на мгновение показалось, будто слеза прокатилась по щеке Яги. «Я всего лишь немного поменяла судьбу одной девчонки», — холодно ответила Марена. «Она забыла меня! Она знать меня больше не хотела!» «И прекрасно! Якшаться с людьми опасно!» «Не было там никакой опасности, и ты это прекрасно знаешь. Ты просто боялась, что потеряешь меня. Ты хотела, чтобы я была как ты, так же жестоко, так же забавлялась. А я хотела другого — стать колдуньей-травницей, которая будет помогать тем, кого ты обделила счастливой судьбой». «Не могу поверить, что ты так глупа. Разве ты не видишь? Жизнь людей — лишь миг, осколок битого стекла, который уносит прибой. Так ли велика разница, какого цвета это стекло? Острое оно или гладкое, большое или маленькое, темное или светлое, если в итоге, спустя краткий век, оно потонет вместе с остальными на дне океана?» «Боюсь, тебе этого никогда не понять. Потому я и сбежала. Не хотела стать еще одной стекляшкой в твоем океане битых судеб». «Мощно!» — не удержался Андрей. На этот раз никто не обратил на него внимания. Яга выдохнула после своего ответа, а Марена собиралась с мыслями для следующего выпада в сторону дочери. Но та ее опередила. «И ведь я оказалась на правой стороне». «О чем ты? Уж не хочешь ли ты сказать, что у людей ты обрела счастье?» «С людьми у меня сложилось все не так хорошо, как хотелось бы, это правда. Да вот только это уже мои ошибки и мои успехи. Но все же я не об том говорила». Яга указала пальцем на Андрея. Марена вопросительно взглянула на нее. «Люди повсеместно перестают верить в судьбу». «А что мне с их веры? Хотят они или нет, моя власть незыблема». «Ты теряешь свою власть, матушка». Марена вперилась взглядом в Ягу. Желтый огонек в ее глазах походил на молнию, устремленную в ее дочь. «Что ты такое мелешь?» «Я знала, что рано или поздно это случится. Они теперь больше верят в себя, чем в тебя, и потому твоя сила слабнет. Сама посмотри. Попробуй прочитать его судьбу. Для тебя ведь это все еще сущий пустяк». Марена усмехнулась и подошла к Андрею. «Эй, не надо меня читать!» Марена прикоснулась кончиками своих острых ногтей к его лбу и закрыла глаза. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Нечто похожее он ожидал испытать и сейчас. Его сознание словно погрузилось в густое болото, но ничего перед глазами не пронеслось. Марена нахмурилась. «Что за уловки?» — подумала она. Никогда еще не случалось, чтобы она не могла прочитать судьбу человека. Она прикоснулась к колбу Андрея еще раз. Ее внутренний взор устремился к самой сути этого человека, в самую глубину глубин его души, туда, где хранился отпечаток сюжета его жизни. «А можно вот не тыкать меня, пожалуйста? Вам бы ногти постричь!» С этими словами Андрей отвел ее руку и потер слегка царапанный лоб. «Что за хитрость? Как ты это...» Марена обернулась, но Еги уже и след простыл. Пока суть до дела, она незаметно для Марены и Андрея быстро выскочила за дверь и уже бежала дальше по коридору, вглубь дворца судьбы. «Ядвига!» Марена поспешила к двери, но тут Андрей достал из-за спины книгу, которую ему дала Ега. На обложке ничего не было написано. Андрею было искренне интересно открыть ее. В конце концов, он ученый, пусть и заперт сейчас в теле несуществующего в реальности артиста. Ему не терпелось узнать больше о волшебстве. Наверняка в книгах этого зала записаны тысячи древних схем, правил, таблиц, которые объясняют, как все это работает. Марена заметила краем глаза, как Андрей открывает книгу. «Нет!» — только и успела она крикнуть ему. Когда книга распахнулась, сначала не произошло ничего, и Андрей даже успел удивиться, почему пустые страницы так напугали богиню судьбы. Но уже через мгновение с этих пустых страниц ударил свет. «Прям как в холодильнике!» — только и смог пошутить Андрей, пока его и Марену водоворотом чернил затягивало внутрь книги. Толстый фолиант, раскрытый на середине, свалился на пол. На одной странице лежал плоский Андрей, на другой в ярости метала беззвучные крики Марена. Они вылетали из ее рта облачками букв, не нарушая тишины, повисшей в пустом зале судеб.